Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Добрый день. Святослав Викторович. А что это там прозвон еще идет какой-то? Ну кто тебе рад-то? Вот кто рад-то? Алло. Что надо-то? Алло, я сказал, звоните мне только... Почему опоздали со звонком, ебаный ваш рот? Вы что, блядь, не можете вовремя позвонить, что пидорасы, блядь? Я с пидорасов уволю, нахуй, по собственному желанию. Я говорю, почему опоздали со звонком, ебаный ваш рот? В смысле? Почему? Я сказал, в 11 звонить, блядь. Чего в 12 звоните, блядь? Вы, сука, блядь, не выполняете договор. Какой договор? Вы что, сучара, блядь? Я бы сказал, в 11 звонить, нахуй. А почему в 12 звоните? Какой в 11? Из педрилы, блядь. Я только проснулся, блядь. Я сказал вам, звонить в 11, нахуй. Почему опоздали на целый час? Ну, Слава, я проспал, прости. Вы можете отчитаться, блядь? Почему опоздали, блядь? Чего не выполняете, так сказать, нормативы? Я говорю, я проспал. Ну ты ебаный в рот, будильник нужно заводить, пидор ты ебаный. Ну извини меня. Звони в 11, все нахуй, как положено, все, почему пока. Почему в 11-то, объясни. Да, я слушаю вас. Алло, Славик. Да, привет. А, привет, слушай, я сейчас соединю тебя с женщиной, поговори с ней, пожалуйста, у нее, по-моему, алло, мозги набили. Алло, а нахуй ты меня? А ну, что там прозвон такой какой-то идет, слышишь ты? Алло, Маш. Маша. Че надо-то? Маша, фрау Маша, где она, блядь? Да она взяла трубочку. Ну что она не говорит-то? Молчит. Маша, Марья Сергеевна. Ну что, Маша? Маш, говори. Рот тебе, блядь. Ее Марья Сергеевна зовут. Скажи, Марья ну Сергеевна. Ну давай ее сюда, давай. Да она вон взяла трубку, молчит. А что молчит? Боится. Видите, какая она больная на голову? Ну... Давай я еще раз связь какую-то наладь там. Да нет, она вон трубку слушай-ка, держит. Слушай, а что ты, блядь, действительно сегодня так поздно прозвонил, ты ебаный в рот? Я тебе сказал, блядь, в 11 надо звонить. Да, Слав, я вчера за компом просидел до 6 утра, блядь, только проснулся. Ну, ебаный твой рот, ну, блядь. Ну. Я уже успел во второе дыхание сходить. А, ну я слышу по голосу, ты маленько уже подлитый такой. Ну, не то, чтобы так, немножко в форме. В форме, ну-ну-ну. Че, как делюги-то ну, сегодня у тебя? Пациентов много было? Нет, сегодня были только рано с утра и вечером будут поздно. А, ну, голяк, да? Ну, выходной всегда, наверное, так. Ну, да, так оно. Слушай, а почему в 11 звонить? Я не понял вот, до сих пор. Потому что в 11, нахуй, нужно мне звонить. Потому что в 11 я всегда на проводе. Ну, в 11, видишь, это по московскому, в 11 это у меня я, во-первых, ухожу утром рано гулять. Угу. Хожу через Красную площадь по Тверской, потом обратно. Вот, и к 11 возвращаюсь. А сейчас у вас 12 часов, да, у вас? Ну, сейчас по московскому уже 12 часов 6-7 минут даже. А, ну, это я должен был час назад позвонить. Меня-то сейчас а уже... ты откуда звонишь-то? А я с Красноярского края, с Зеленогорска. А, меня... это Сибирь, что ли? Да, у меня... А сейчас там холодно. У меня 16.08, а за окном 25 градусов. Нормально, бодрит. А нормально. Гулять ходил? Ночью. Гулять ходил? В туалет? Гулять ходил, говорю. Да я только про шары продрал, ты чего? Ну, сходи, прогуляйся, бодрит очень здорово, мороз. Я люблю мороз. Откровенно говоря, мороз больше люблю, чем жару. Да ну нафиг этот мороз, машину хрен да забудешь. Ну, прекрати, ептовать. Я даже вот утром, вот когда моюсь каждый день, блядь, я потом даже зимой холодный душ принимаю. Знаешь, как бодрит, блядь? Просто вылетаешь оттуда, блядь. И тебе все тело горит, блядь, нахуй. Опираешься полотенцем, блядь. Ну, знаешь, здорово. Ну, ты как морж. Моржи есть такие люди. Ну, типа этого, да. Не, ну, ну у нас в реку вообще... окунаться я брезгую. Там грязная река у нас. Не, у нас-то река хорошая есть. Но у нас это чересчур будет окунаться. У нас температура очень низкая. Хотя есть у нас а люди... я, знаешь, когда в Финляндию езжу, там... Они все время в этом отеле Корпилампе делают прорубь перед бассейном, когда выходишь туда на порожек. И туда окунешься, ёб твою горе, мать-то, будь любезна, блядь, как заново крестился, блядь, выходишь нет, оттуда. Нет, Слава, а там температура, наверное, минус 10. А? Температура какая там вообще, воздуха? Где, в Финляндии? Ну, когда-то там. Ну, в Финляндии у них поморознее, чем у нас-то, конечно, естественно. Это, даже поморознее? Страна посеверней. Вот. Но там, там народ мне нравится. Народ просто вот наш добродушный. Вот один к одному, как наши северяне, северные народы, вот наши русские. Вот, допустим, Вологодская область, там, то же самое, Мурманская область. Вот это, блядь... Ну, амурские вот эти все, да? Нет, вот они очень похожи, менталитет, блядь, один к одному, блядь, один к одному. Даже порой, вот знаешь, я порой путаюсь, блядь, обращаюсь к нему по-русски, мне по-фински отвечает, а морда у него русская, заточка, блядь, стопудовая, блядь. И очень им нравится. Кстати говоря, в Финляндии в отрезвителе есть, как у нас. Однажды, слышишь, однажды в Йоханнес, у них 22 июня, праздник общенациональный, Йоханнес называется. Ага. Ну, это, ну, как у нас Иван Купала или там Солнцеворот, 22 июня. Ага. Вот. Ну, где-то под пятницу они подгадывают этот праздник, флаги везде вывешиваются, и прочее. Я однажды взял такси, заказал в отель, думаю, да, проеду в центр Хельсинки, посмотрю, что творится. Ну, проехал, вышел, блядь, на центральную улицу, где праздник Маннергейму стоит. На коне он там, блядь, сидит. А, естественно, все магазины закрыты. Но на центральной улице, на тротуаре лежит мужик, блядь, в шляпе, в очках ворговых, блядь, с бородкой, нахуй. Ну, уже пожилой, видимо, лет за 50. И обоссанный весь, блядь. То есть отметил Йоханнес. Отметил Йоханнес. Средь бела дня, нахуй. Твою мать, нихрена бардак какой. Ну, хотя у нас тоже... Да не бардак, нормально. Люди отмечают праздник, нахуй. Ну, человек притомился. Приехал, вот, буквально через 5 минут приехала служба полицейская. Его забрали в отрезвитель, нахуй, отвезли, и все. А там, наверное, в отрезвитель-то не такие, как у нас, там... Ну, естественно, не такие же бомжатники. Это, там все культурно, блядь. Ну, там, и давление блядь... померяют, там, и все, и то, и все, блядь. Ну, считай, как там, больница, да? Лепят. У них, кстати, есть даже бомжатники натуральные, блядь, для бомжей, нахуй, чтоб переночевали, чтоб не умерли, блядь. А ты сам видел? Конечно. А как ты так попал там? Да я в Финляндии езжу два раза в год, еб твою мать. А что, же, я Хельсинки знаю лучше, я Хельсинки знаю лучше, чем центр Москвы, еб твою мать. Не, а что ты там делаешь? По работе, да, как-то? Отдыхаю просто, а, ну, балдею там, нахуй. А почему там? Почему не в Ну, Таиланд? Мне нравится там, еб твою мать. А в Таиланде? Мне нравится. Люди по менталитету вот такие же, как я, блядь. Вот, культурные. Нигде тебе вот ты оставишь кошелек, блядь, тебя не украдут, нахуй, а тебе даже догонят, скажут, вот ты оставил, блядь. Очень культурные люди. Я Финляндию, знаешь, как называю? Страна победившего национал-социализма. По одной простой причине. По одной простой причине. Что Финляндия вышла из войны по договору сепаратному с Россией, мир и все, и ни в каком Нюрнбергском процессе никто там не присутствовал. А их Маннергейм, блядь, спокойненько доживал свой век в Швейцарии. Ну, и даже Путин считаю... недавно на его могилочку положил венок. Вот. Угу. Страна победившего национал-социализма. Вот Финляндия, единственная страна в мире такая существует. И в чем, что удобно, вот садишься на Ленинградском вокзале, блядь, Лев Толстой, нахуй, в 11:35 ты уже с этой, с Хельсинки. Очень удобно. Ну да, в принципе. А что, это в Таиланде не был? Где? В Таиланде. Да нахуя мне там заразу всякую цеплять? Там, блядь, на землю наступило, и может какой-нибудь глист тебе, блядь, в подошву всосаться. Да ну. Нахуя мне этот Таиланд? Ни в Турцию, ни в Таиланд. Хотя мои дети, они были и в Турции, и в Египте, и в Хуипте, ну, там молодежь, где угодно, и в Таиланде. Молодежь. Я туда, мне западло туда ехать, понимаешь? Да ну западло. Западло. Вот даже в Швеции вот ходит Silja Line, этот, как его, паром, блядь. Я был несколько раз, неоднократно, блядь. До Швеции хуевее, чем в Финляндии. Потому что в Швеции, во-первых, выпить нигде хуй купишь. Потому что там не по спортам выдают выпивку. Во-вторых, там все дороже. Да нахуя мне это нужно, это Стокгольм, блядь, вещи с этой Швеции. Мне Финляндия, вот у меня под боком, блядь. Я сел в электричку и там очутился. Ну и, в принципе, дешевле, да, чем до... Конечно, и те же самые, тем более у меня там друзья есть, финны. А, ну, мои друзья, они по-русски говорят. Там Мэри, Эрик, там прочие друзья мои, понимаешь? Я с ними общаюсь постоянно, они ко мне приезжают, я к ним приезжаю туда. А, вы по телефону созваниваетесь, да? Ну, естественно, вот меня с Новым годом поздравляли и прочее. А тебе звонки туда дорого звонить? Или... Да я через Алиском, откровенно говоря, копеечный. Да лучше мне... через компьютер. Ну, нет, не через компьютер. Я подписал договор... Алекском, по-моему, вот так вот компания называется. Ну, они мне иногда счета привозят, там, ну, когда больше 500 рублей там набежит. А, ну, понял. Я оплачиваю нахуй, все, прям из рук в руки. Ну, это хуйня. Да, конечно, хуйня. Вот. Так что Финляндия — это моя вторая родина. Слушай, а ты расскажи, я что-то не понял про 11 часов. Это ты кому говорил? Что? Я вообще первый раз слышу. 11 ну, часов. Только в 11 звоните, ёпушу мать, потому так, что я точно так, буду это, здесь. Ты на меня наехал, я-то первый раз слышу вообще про это. Ну, я тебе говорю, как тебя зовут, я забыл. Да меня Александр Сергеевич, я уже сколько тебе звонил. Ну что, Пушкин, что ли? Да почему Пушкин? Козлов. А где ты живешь, Козлов? В Зеленогорске. Где? Зеленогорск. А это где? Сибирь, Красноярский край. Сибирь, Красноярский край. У вас сейчас... Да, ты говорил, что у вас совсем там холодно. Да не, уже потеплело. Ну, слушай, ну приезжай ко мне в гости, ептать. Ну, бутылочку выставлю, нахуй, в конце концов. Ну, что, у меня трехкомнатная квартира. Единственное, что могу тебе сказать точно, в Третьяковку с тобой вместе ходим, у меня рядом здесь. Да ну, ты что, брось, из-за бутылочки водочки к тебе ехать? Да нет, ну просто, в Третьяковке ты был? Да не был я ни разу в Москве, не был. Ну и вот оно, приходи, сходим вместе, в храм Христа Спасителя. Ты меня там прибьешь нафиг. Не слышу. Ты меня убьешь, говорю сразу. Да зачем тебя убивать-то, я ну, типа, не знаю, типа убил гора какой-нибудь. Типа я с Шишковым связан, хотя я вообще... Да ладно, Шишковым отдельная песня, понимаешь? Он сам себе подписал приговор. И когда он будет исполнен, даже я не знаю. А то, что он будет исполнен, это 100 пудов. Да ну, Слава, это все бред, мне кажется. Не-не-не-не, ты хуево знаешь моих друзей. Даже не меня, а моих друзей. А вот это вот Роман Рубинов... И ему точно, блядь, это будет все... А Роман сам себя убьет. Слушай, он сам себя убьет, потому что у него 130 килограмм веса, блядь, холестерин повышен, блядь. Угу. И даже вот я соседке своей сказал, говорю, соперировал, Жан. Она его как посмотрела, ну и нахуй, говорит, я его оперировать, говорит, не буду. Слушай... А у него там тормозлибит, там всякая поебетина, ну, варикоз, хуёс, там прочее. Ожирение. И он сам себя убьет, понимаешь? Там все уже тоже прописано, как говорят, на роду все написано. Слушай, это, Славик, а ты можешь рассказать, вот я слышал такую историю краем уха, что какие-то там ключи он дубликат сделал и что-то там чуть не обворовал. Да, вот, значит, сейчас подожди, я закурю, сейчас я все расскажу. Ага, давай. Я его знаю достаточно давно уже, больше 10 лет. Он у меня лечился и от сифилиса, и от хламидии, хуиди, там всяких, блядь, остроконечных кондилом у него были, блядь, немерено, да блядь, я его тоже от этого избавил. Слушай дальше. Он женился, а свадьбу мы сыграли там, в Кубе. Ты знаешь, что такое, что Куба, да? А, да-да-да, ну. Не остров Куба. А в Азербайджане есть такое местечко, где живут азербайджанские евреи. А, азербайджанские. Азербайджанские евреи, а да. Я думал, Куба остров. И он привез сюда свою жену. Ее зовут, кстати говоря, как-то нетипично, как? Дай бог память, как-то Рузана, Руслана, как-то... Руслана, как ее, по-моему, зовут. Наверное, Розана. Причем баба, он ее привозил ко мне, она очень красивая. Mm. Баба очень красивая. А он вообще, блядь, никакой, понимаешь? Он просто никакой. Вот. И он ко мне приходит, говорит, не можем иметь детей. Я говорю, спермограмму покажу. Он мне приводит спермограмму, там практически все по нулям. Я и начинаю заниматься, там работаю с ним. Все, естественно, за деньги. Поднимаю ему до 38%, нахуй. И она забеременела, она родила девочку. А как ты это делаешь? Ну, я врач, ёпта, я не хуй собачий. Вот, я ему это все сделал, блядь. Слушай дальше. И там получается такая история, что она ему говорит, что ты осел, блядь, и шаг нахуй, и вообще, блядь, типа, пошел нахуй. И он ко мне приезжает, жалуется, Святослав Викторович, так и так вот, блядь, она меня называет ишаком, блядь, что мне делать? И приносит бутылку там коньяка, блядь, какого-то. Вот. Я говорю, ну давай выпьем, ёптанать. Ну выпили мало, естественно, я послал еще за бутылкой. пошел, еще выпили нахуй. Он говорит, ну ладно, я пойду домой. Я говорю, куда ты поедешь, ты пьяный, еб твою мать. Мало того, сам уебаешься, блядь. Еще, не дай бог, людей совершенно, как говорят, ни при чем угрохаешь. Ты что, пиздер, оставайся здесь ночевать. Я его оставил у себя ночевать дома. Угу. Слушай дальше. А в чем за бутылкой мы с ним вместе ходили. И он видел, что я ключи кладу в карман боковой, в своей куртке зимней. Ага. А утром, когда я проснулся, раньше его, я говорю, вставай, что ты, блядь, дремлешь-то, ептать, пойди пивка возьми. И я лезу в куртку, блядь, ключей нихуя нет. Ключей нет. Ну? Ключей нет. Я туда-сюда, блядь, ну нет ключей, все нахуй. Так я это говорю, во сколько было-то, Слав? Это, ну это уже утром было, часов 8-9 где-то. Вот а у вас в 8 утра уже работают мастерские, где можно ключи сделать? Ну, естественно, сделать. В то время все работало. Сейчас с 10 стали продавать. А-а-а. Вот. Я говорю, Ром, я говорю, ну ладно, а вы, говорит, нашли ключи? Я говорю, нет, он меня на выселе называет. Я говорю, не нашел ключей. Я говорю, ну пойди все равно, дай ему деньги, пойди пару бутылок пивка купи, а у меня рядом метро Третьяковская, ёпта. Тут на одной ноге доскакать за 5 минут можно туда и обратно. Uh-huh. Вот. Ну вы, говорит, не нашли ключи? Я говорю, не нашел ключей. Я говорю, иди купи пивка, там, похмелиться нахуй. Он пошел, блядь, и ходил почти 2 часа, нахуй. Нихуя. Потом возвращается, принес 3 бутылки пива, блядь, все как положено, сдачу принес мне. Ну, вы, говорит, ключи так не нашли? Я говорю, нет. И я специально нахожусь в кабинете и говорю, может, с твоей легкой руки они опять найдутся, блядь. Ага. Ну, и сижу в кабинете, звоню там по телефону кому-то, блядь. Потом я захожу в эту комнату, где у меня куртка висела, смотрю, ключи на месте, блядь. Ой, блядь, точно взял, значит, вот такой пидорас конченый, блядь. Он... А дело в том, что у меня не просто один ключ был, а там ключи от 4 квартир, блядь, моих, понимаешь, от 4 квартир. Целая связка. Такие израильские ключи такие сложные, понимаешь. Вот, он, видимо, их заказал, блядь, сделал. Ну, я сразу здесь замок поменял, блядь, и на всех квартирах потом замки поменял, блядь. Вернее, личинки поменял. Ну, понял, ну, вот козел, ну, а. Вот такой пидорюга, блядь. Ну, про него говорили, конечно, что человек очень плохой. Вот конченый, блядь. Конченый человек. Да. А сейчас он где? Он сейчас здесь крутится где-то. Его даже родные братья, блядь, у него такое гражданство, у него гражданство Израиля, и он купил мне, как сказал, за $5000 российское гражданство. Вот. И он крутится здесь, сначала крутился на плодовочной базе, где он работал, а так его родные братья там отпиздили, как он мне рассказал, и выгнали нахуй оттуда. Ну, ему никто что-то украл. Ну, вот везде. А вот можно такой вопросик? Сейчас он таксует, на «Жигулях» ездит, типа такси. А можно такой вот вопросик? Вы с ним после этого стали еще пить? Когда он после, я ему пить? Ничего не говорил после этого. После этого он ко мне приходил, еще лечился за деньги, блядь, и все такое прочее. Ну, из-за чего он обиделся? Ну. Он только успел мне отличиться от подагры, нахуй. Он что-то подцепил на проститутке. О, подцепил, блядь. Я говорю, стоит столько и столько. Я говорю, ты что мне, друг, что ли, брат, нахуй? Плати, нахуй, и все. Он обиделся, и вот после этого он стал мне гадить. После этого опять ко мне приходил, потому что он, как потом проговорился, он обратился в институт на Короленко там. Его там на 25 тысяч, нахуй, обули. Ну и, как говорят, он понял, где лучше, где хуже. Ну. Вот это понятно, конечно, если... Вы действительно столько лет этим занимаетесь, и, наверное, и цены у вас... Конечно, я знаю, что чего стоит. Ну. Нет, я... Так что, брат, как тебя зовут, я забыл? Да меня Саша зовут. Саш, ну давай будешь в Москве, заходи, Так вот, это Рома, он, видимо, общается с этими пидорасами, потому что Артем, это он пидор, блядь, понимаешь, он гомик. А, прям гомик. Это я его сразу выкупил по телефону, так сказать, это сразу было понятно. И Рома ко мне приходит уже после начала звонков. Я ему задаю вопрос. Ром, а ты знаешь вот этого Артема Шишкова? Шишков. Он, нет, не знаю. А идет процедура 30 минут. Потом он встает, Артем Ушаков говорит, я не знаю, блядь. Ну как можно запомнить? И мало того, были звонки, вот Рома звонит, Шишков звонит, блядь. Это, ну, явно там синхронно что-то такое связано. А это, а вот вы что-то говорили про какую-то Нину Васильевну Позднякову, это вот кто такая? Нину Васильевну Позднякову я плохо знаю, откровенно говоря. Я, во-первых, не говорил про нее. Ну, скорее всего, из их круга какая-то сумасшедшая там тетенька. А, ну да, наверное, в принципе. У тебя дорогие разговоры, ты мне сейчас звонишь? Да нет, у меня безлимитка вообще, как сказать, бесплатно. Это, подожди, сейчас по сайту схожу, ладно? Давай, давай. Дело в том, что этот пидор мне когда позвонил первый раз, он сразу сказал, что с пацанами надо делиться. А пацанов настоящих я знаю лично, в лицо всех в Москве. И когда мне эти пидоры говорят, я говорю, пошел ты нахуй, хуесос, блядь. Вот. И они хотели с меня деньги выжучить, понимаешь ты? А я ж, как говоришь, воробей стреляны, мне и чеченцы два раза на голову пистолет ставили, блядь, и другие всякие приходили, я всех нахуй посылал. Так оно и случилось, блядь. Вот. Короче говоря, хуй нарыло два в уме, остальное в голове, блядь. Ага. Арифметика. Вот. И стал он мне прозванивать, а у меня АУН я включил, блядь. Я сразу его телефон прощелкал. Звоню своему мужику, приятелю из Альфы. Он мне сразу выдает адрес такой-то, тот живет тот-то, ты, все, все, блядь, мне выдали. А, вы имя, фамилию узнали по телефону, да, значит, только? Конечно, конечно. А, я думал, это ваш знакомый какой-то. Вот я сразу выкурил его, пидораса, нахуй. Он сейчас боится даже домой ездить. Почему? Потому что я не говорю, что мои друзья там постоянно дежурят у его двери. Ну, раза два приезжали, блядь, ну, никто дверь не открывает и даже на звонок не отвечает. А куда он нахуй денется? Он, один хуй его найдут. Так понимаете, а что его-то трясти? Надо трясти того, кто заказал у вас. Это вот а он все расскажет. А он, вот он как раз тогда визави все расскажет. Кто заказал, кто чего сказал, блядь. Все он расскажет, куда он нахуй денется. Ну, человек больной, что его, я не знаю. Да нихуя, его бить не будут особенно шибко. Ну, востребует, так сказать, информацию, он ее выдаст. Чисто информацию, да? Вам нужна вот, много информации. Он все выдаст, куда он нахуй денется. Понял, понял. Так что он на кукане, блядь. У вас была девушка Таня, по-моему. Да у меня и Таня были, и прочие. А что ты про девушку хочешь мне сказать? А, не, просто интересно, что не сходить. Я тебе скажу честно, у меня Тань знакомых, вот даже вот ладонь сейчас поднял, больше, чем пальцы у меня на руке. Вы молодец. И все Таня, блядь. Молодец. Все, давай, до встречи. Давайте, до свидания. Давай, до связи, пока. До свидания.